Издательство АСТ. Мария Мироневич. «Сжигай килограммы, а не самооценку. Система осознанного питания». 10 правил, 100 рецептов. Стройнеем бережно и навсегда. Введение. История автора. В идеале этой книги не должно было быть вообще. Лишний вес — это не про меня, когда-то самоуверенно считала я, пока однажды на весах не увидела цифру 120. Как я оказалась в такой ситуации? Что сыграло свою роль? Карма, предопределенность или логичный ход событий? С появлением лишних килограммов я, как и многие женщины, впервые столкнулась во время беременности и после родов. Чтобы грудное молоко было жирнее, нужно было хорошо питаться. Но через пару-тройку месяцев я обнаружила, что набрала 24 килограмма и поняла, такой расклад мне совсем не нравится. Ведь я же такая молодая, эффективная, казалось мне. Не то что эти расплывшиеся мамашки, которые не могут взять себя в руки. Что же я сделала? Урезала свой рацион, перестала есть после 6 вечера, 2 раза в день подолгу гуляла с ребенком. И буквально за 3 месяца, к моменту, когда дочке исполнилось 1/2, я похудела на 20 килограммов. В результате у меня опустилась почка. Я узнала об этом, когда случилась почечная колика. Она сама по себе дает ужасные боли, а из-за того, что я недавно родила ребенка, приступ был сильнее. Врач сказал, что виной всему быстрое похудение после родов. Поскольку в свои 18 лет я относилась к здоровью легкомысленно, меня этот случай не слишком обеспокоил. К тому же, худеть больше не было необходимости. Однако спустя несколько лет вновь возникла нужда в снижении веса. Дочка подросла, я вышла на работу. Вес был уже не 60, а 70. Но поскольку мой рост 178 сантиметров, я выглядела достаточно стройной. Прошло какое-то время, и весы показали, что я набрала еще 10 килограмм. Ну и 80 при моем росте не страшно, решила я. К тому же я уже взрослая, рожавшая женщина, так что лишняя пара килограммов вполне естественно. Да и этот вес, особенно если вспомнить про 120, казался неплохим. Периодически к праздникам я старалась худеть, но не доводила этот процесс до фанатизма. Однако в 2012 году все изменилось. Тогда мы всей семьей впервые побывали на море. Отдыхали очень хорошо, и в слово «отдыхали» я вкладываю не только плавали в море и наслаждались замечательным теплым солнышком и песочком, но и посещали различные кафе и рестораны. Как я поняла, что у меня есть лишний вес? Это было заметно даже в зеркале, но последней каплей стали слова постороннего человека. Я повела свою старшую дочь Дашу в садик и выглядела, видимо, настолько монументально, что воспитательница решила, будто я на большом сроке, и без всякой задней мысли спросила, можно ли нас уже поздравлять. Естественно, меня это выбило из колеи. Я сделала покер-фейс, скрыв свое смущение, и ответила, «Нет-нет, я не беременна. Просто мы с мужем провели 2 недели на море, отдыхали, ни в чем себе не отказывали, каждый день обедали и ужинали в ресторанах. Отлично провели время». Хорошо, что садик находился в 2 шагах от нашего дома. Едва переступив порог квартиры, я зарыдала. Когда тебя принимают за беременную, ты по-другому начинаешь смотреть на себя в зеркало. Я встала на весы, и тут меня накрыла волна ужаса. Оказалось, мой вес 95,5. Я поняла, что так жить дальше нельзя. Как раз в тот момент в Астрахани стали открываться различные фитнес-залы и фитнес-клубы, а в моду вошли так называемые круговые тренировки. Часть занятия проходила на тренажерах, а другую часть составляли кардиоупражнения. И я почему-то решила, что это именно то, что мне нужно. Представьте, женщина весом 95 килограмм при росте 178 сантиметров приходит на тренировки, где гоняют просто в усмерть. К тому же я никогда не была спортивным человеком. Нет ничего удивительного, что с этих занятий я уходила с сильной одышкой и багровым лицом. Один раз сотрудница даже спросила, не нужна ли мне помощь. Вот настолько жалко я выглядела. Вскоре муж по контракту ушел на 4 месяца в море. И остались мы с Дашей вдвоем. Она была в садике, а я в свободное от работы время ходила на тренировки. Старалась бывать в фитнес-клубе как можно чаще. Иногда оставалась на второй час, на растяжку или дополнительные упражнения. Варила себе диетические супы, похудательные, как их называла Даша. Кидала в кастрюлю пару кусочков куриной грудки, немного брюссельской капусты, немного цветной. Такой вот суп-вода. Поскольку муж был в море, дочь в садике, а график сменный, я после этих тренировок приходила и ложилась спать, потому что сил просто не было. Через 4 месяца весы показывали уже 83 килограмма. Минус 12. Молодец я, молодец. Могу ведь, когда хочу. Муж приехал с моря. Ему выплатили зарплату за все эти месяцы. Я очень радовалась тому, что постройнела, и всячески демонстрировала ему свою фигуру. А он был не прочь порадоваться со мной. В общем, это коротко о том, как я забеременела второй дочерью. Я хвалила себя, что похудела к беременности, но теперь ты уже понимала. Нужно питаться хорошо и полноценно, даже не ради себя, а ради ребенка. И все мои ограничения в питании ушли в прошлое. Конечно же, я столкнулась с набором веса. Кроме того, к концу беременности УЗИ показало тазовое предлежание. Врач объяснила, что просто так ребенок в этом положении не оказывается. Значит, есть причина. И она бы порекомендовала делать кесарево сечение. Естественно, я легла в роддом заранее, и при поступлении мой вес был 103 килограмма. Больше сотни я еще никогда до этого не весила. Но я рассудила разумно, что у меня вообще-то там ребенок, воды и все прилагающееся. Мне сделали кесарево, все прошло благополучно, и из роддома я вышла уже с весом 91 килограмм. Напомню, что после отпуска у меня было 95,5, и поэтому я думала, что для родившей женщины 91 килограмм – это неплохо. Осталось вернуться к 83 килограммам. В том весе я чувствовала себя очень хорошо, и теперь нужно было сбросить всего 8 килограммов. Мне казалось, это несложно. Недавно смогла же похудеть на 12. Плюс я думала, что грудное вскармливание будет сжигать энергию. В общем, была максимально уверена, что, как и после первых родов, быстренько вернусь в форму. Но наша семья столкнулась с финансовыми трудностями. Муж резко поменял сферу деятельности, и мне тоже пришлось выйти на работу, когда второй дочке было 5 месяцев. Я была мамой на полную ставку и в выходные дни, и в будни. Дочка по-прежнему просыпалась ночью на кормление. Несмотря на помощь мужа, мне стало катастрофически не хватать времени ни на что, в том числе на готовку. А поскольку мы с мужем стали неплохо зарабатывать, появилась возможность покупать готовую еду. Мне показалось, что я и так уже слишком много делаю. Совмещаю материнские обязанности с работой, да еще и продолжаю кормить ребенка грудью. Кстати, интересный момент. Моя младшая дочь всегда меня дожидалась. Вечером, пока я была на работе, муж кормил ее смесью и укладывал спать. Но когда я возвращалась, дочь просыпалась и требовала еще и грудного молока. Это отнимало и время, и силы. Я и правда очень уставала. Не могу сказать, что я всегда была хозяюшкой. Если бы кто-то 10 лет назад сказал «Маша, ты станешь иконой кулинарии и научишь тысячи женщин готовить так, чтобы они стройнели. Будешь придумывать блюда, которые вызывают восторг. И даже профессиональные повара начнут делать тебе комплименты. Я не поверила бы». В тот момент я считала готовку ужасным рабством, недостойным моих умственных способностей, поэтому с радостью перешла на подножный корм. Покупала то готовые блюда в кулинарии, то шаурму, то чебуреки. Или, вспомнив старую добрую рекламу Сникерса, поднимала уровень энергии шоколадкой с кофе. Что сказать, забила я на себя и на свое питание. Наступало лето. Джинсы из обычных магазинов перестали налезать на мою попу и отказывались застегиваться на животе. Но я по-прежнему оправдывала себя тем, что у меня и так много дел и задач. Куда мне еще это? Конечно, я что-то пробовала. Когда не смогла купить себе штаны на весну, поняла, что надо худеть. Начался Великий пост, и я решила: совмещу полезное с полезным. Буду и поститься, и худеть. Помню, как варила в микроволновке, которая была у нас на работе, брюссельскую капусту. Сразу скажу, вонь жуткая. Ела эту капусту без соли, поглощала овощи, зелень. Конечно, немножко похудела, потому что на это время убрала из рациона шаурму, сникерсы, готовую еду. Я даже стала выглядеть лучше, цвет лица стал свежее. Но пост закончился, а я, неумудренная жизненным опытом, не обладая тем опытом снижения веса, которым обладаю сейчас, решила разговеться на всю катушку. И так хорошо разговлялась, что растолстела сильнее, чем была до поста. Спустя 3 года я очнулась и окончательно поняла, что с моим весом что-то не так. Я весила уже 105 килограммов, без всякой беременности и родов. К тому моменту мне уже был поставлен диагноз астма, и это меня очень сильно подкосило. Про астму отдельная история. Расскажу ее, потому что мне пишут многие девчата, которые, как и я когда-то, столкнулись с этим диагнозом и не знают, что им делать. Как себя вести? Как правильно лечиться? Принимать ли лекарства? Будут ли гормональные препараты влиять на вес? Началось все, когда моей младшей дочери был примерно год. Я простыла, начала кашлять, но поскольку я работала и кормила грудью, антибиотики и другие лекарства мне не подходили. Поэтому я купила какой-то травяной сиропчик, сказала: «Господи, покашляю и перестану», и начала его пить. В то время мы переезжали из однокомнатной квартиры в двухкомнатную. Перевозили вещи, обустраивались, обживались, и все это время я продолжала кашлять. Так прошло несколько месяцев. Родные и близкие говорили: «Маш, что-то ты давно уже кашляешь, что-то нужно с этим делать. Сходи ко врачу». А я отвечала: «Ой, да ладно, покашляю и перестану». А потом ситуация достигла апогея. Я не могла спать. Всю ночь вставала и пила горячий чай или молоко. Чтобы уснуть, подкладывала 3 подушки, потому что спала уже практически полусидя. Огромное спасибо моему мужу. Он специально взял на работе выходной и отвел меня в платную клинику. Там меня обследовали, но кашля на приеме не было, а значит, и клиническая картина не была видна полностью. Врач сказала: «У вас запущенный бронхит», и назначила антибиотики в течение 10 дней. Грудное вскармливание пришлось закончить. Дочке как раз было около года. К тому моменту болезнь измучила меня. Я не могла спать и практически не выходила из дома, потому что если на улице было прохладно, меня душил кашель. Было очень плохо, и я честно пила антибиотики, не пропуская ни одного приема. Но прошло 10 дней, а облегчение не наступило. Мне стало страшно. Может быть, у меня какое-то супервоспаление легких или еще что-то ужасное. И через 10 дней отправилась на повторный прием. К моему счастью, во всех медицинских учреждениях проводят обработку специальной обеззараживающей жидкостью, которая имеет сильный химический запах. И в кабинете врача как раз вымыли пол. От этого запаха у меня случился приступ астмы. Я начала кашлять. Воздух стал входить и выходить с характерным свистом. И я вижу, как врач, словно в каком-то страшном кино, вызывает реанимацию. Медики быстро перемещают меня в отделение, срочно ставят капельницу с гормонами и бронхорасширяющими, чтобы я смогла дышать. Так я узнала, как опасна астма. После капельницы врач предложила мне вызвать скорую помощь, чтобы меня отправили в государственную больницу, потому что без необходимого лечения я могу умереть в любой момент. Но мне сложно было принять этот диагноз. Я говорю, давайте я то же самое лечение пройду у вас в дневном стационаре. Я не сбегу, клянусь. Буду приходить и выполнять все назначения. Напомню, у меня маленький ребенок. Муж на работе, старшая дочь ходит в начальную школу. А частная клиника находилась недалеко от нашего дома. Мне было удобно прийти на час, прокапаться и уйти домой. И действительно, после капельниц с гормонами я впервые почувствовала себя человеком. Начала нормально дышать, появились силы. Но я получила сильный стресс и не могла смириться со своим диагнозом. При выписке заведующая клиникой рассказала о женщине, у которой умерла мама от приступа астмы, потому что скорая не успела приехать. И с тех пор я жила еще и со страхом, что я не просто кашляю, но и могу умереть. А у меня двое маленьких детей. Я старалась все это вытеснить из сознания. Непринятие диагноза у меня было очень долгим. Ладно, я толстая, но теперь я еще и больна на всю жизнь, и буду вынуждена принимать гормональные препараты. Это было для моего несчастного мозга как-то слишком. Муж спрашивал, принимаю ли я назначенные препараты, а я на него очень злилась, потому что старалась не использовать гормоны и антибиотики. Иногда применяла баллончик, снимающий приступы. Практически год после постановки этого диагноза я боялась выходить из дома, чтобы избежать бронхитов и вынужденного приема лекарств. Очень много времени проводила на кухне, и мой вес снова стал расти. В голове засело убеждение. Меня расперло, потому что я на гормонах. Я не замечала, что дело не в гормонах, а в том, что заедаю свои стресс, страх, тревожность и непринятие этого диагноза. Долгое время я ощущала себя инвалидом, самой больной, несчастной и толстой женщиной на Земле. Но, к счастью, все кончается. Постепенно от стадии горевания я стала переходить к принятию. И мне явилась мысль. Раз уж я за несколько лет не смогла похудеть при помощи диет, то, наверное, стоит попробовать что-то другое. Меня поддержал муж. У него были собственные проблемы с весом, и про это я тоже расскажу. Ведь нередко мужчина считает себя богатырем с комком нервов, на который нужен ремень все большего и большего размера. Муж часто говорил, «Да что ты, Маша, маешься с этими диетами? Все это ваши девчачьи глупости. Чтобы похудеть, надо идти в спортзал, жечь жир. Будешь качать железо и есть все, что захочешь. Все будет сгорать на тренировках». И вот какие мысли приходят отчаявшейся толстой и больной астмой женщине прислушаться к мужу. У меня сложился такой образ себя. Я теперь не только толстая, но и больная, на гормональной терапии. У меня астма. Я теперь вообще максимально особенная. И мне нужно не только похудеть, но и оздоровиться. Каким-то адским образом мой мозг выдал решение. «Все, Маша, баста. Хватит помирать, сидеть дома. Давай выходи, бери себя в руки». И я на самом деле подошла к делу серьезно. Мы тогда зарабатывали намного больше, и я не просто решила ходить на тренировки, а выбрала себе личного фитнес-тренера. Мне хотелось получить результат, а для этого нужна помощь профессионала. Я была готова и платить, и стараться. Тренер сказала, «Хорошо, что вы пришли сейчас. После 30 лет обмен веществ замедляется, и похудеть будет практически невозможно. Тогда мне было 28 лет, а вес составлял 108-110 килограмм. Поскольку я пришла с целью сбросить как можно больше килограммов за максимально короткое время, тренер недолго думала и начала меня гонять. К моему нынешнему ужасу в программу были включены прыжки. Наверное, тренеру казалось, что она делает мне комплименты. Она говорила: «Вы так хорошо прыгаете для 100-килограммовой женщины». Сейчас-то я понимаю. Если у вас много лишнего веса, ни в коем случае нельзя ни бегать, ни прыгать. Ваше тело, организм, опорно-двигательный аппарат, суставы, сердечно-сосудистая система и так каждую секунду испытывают перегрузки. Но тогда я ничего не знала и действовала по принципу «вижу цель, не вижу препятствий». Сказали прыгать, я прыгаю. Сказали делать планку, я делаю планку. Потом гантели, обратные отжимания и все эти ужасы. Когда я выходила из зала, у меня натурально кружилась голова. К тому же я сидела на жесткой диете. Как у меня после этих тренировок страдали колени. Они отекали, дико болели, становились красными, кожа на них невыносимо чесалась. Я жаловалась мужу: «Слушай, Сергей, мне что-то совсем плохо от тренировок. Я, конечно, очень хочу похудеть, я очень толстая и очень замотивирована, но что-то это как-то совсем больно и плохо». Муж вошел в роль 100-килограммового фитнес-эксперта. Диванного, конечно. Он говорил: «Что ты, Маша, ты просто не привыкла к нагрузкам». После каждой тренировки я приходила и падала в постель замертво, но я действительно думала, что это нормально, и продолжала заниматься. До того самого момента, когда мой вес остановился на отметке 101,5. К тому времени мое тело было настолько в стрессе, что я заболела бронхитом. На этом фоне обострилась астма. Вновь понадобилась гормональная терапия. И, если честно, тренировки я бросила с легким сердцем, несмотря на потраченные на них 3 месяца. Я была и физически, и морально истощена. Но самое ужасное, я еще раз убедилась, что не могу похудеть. Когда муж говорил: «Пойдешь и на тренировках похудеешь», я ему доверяла. Каждая моя попытка приводила к убеждению, что это именно со мной что-то не так, что всем остальным похудение дается легко, на 1, 2, 3. И только я какая-то неправильная, с каким-то особенным обменом веществ. То ли из-за гормональной терапии, то ли из-за генетики, то ли меня прокляли, или еще что-то произошло. Мне действительно казалось, что я одна такая слабовольная, которая не может избавиться от лишнего веса. Что бы я ни делала, я только толстела. Тратила все больше денег на всякие способы похудения и понимала, что, наверное, похудеть мне уже не суждено. Итак, после обострения, которое было принято мной как освобождение, я бросила тренировки и любые мысли о фитнесе. Почему? Я сделала 2 вывода. Во-первых, спорт не делает меня сильнее и стройнее, а убивает. Во всяком случае, мои колени болели еще очень долго. И 2-й вывод, очень грустный. Мне уже ничто не поможет похудеть, потому что я перепробовала все. И, как часто бывает, от отчаяния я решила сдаться. Тогда, до изобретения Оземпика, бодипозитив был на пике популярности. И я постановила: буду в тренде, приму себя такой, какая есть. Я толстая, я больна астмой, я на гормональной терапии, но все же я неплохой человек. Я умная, у меня есть любимая семья, муж, который любит меня вместе с этими килограммами. У меня есть 2 дочери, есть работа, которая приносит доход и нравится мне. И я стала вживаться в роль. Стала такой толстушкой-веселушкой, как мне казалось. Я не знаю, насколько хорошо это смотрелось со стороны, выглядело ли это как акт отчаяния, чем и являлось, либо же я очень уверенно это разыгрывала. Но я всегда говорила, мне худеть не нужно, я просто люблю поесть. Вот такая у меня широкая душа, и все. Я хорошо готовлю и нравлюсь себе. Я себя принимаю такой, какая есть. Даже перестала пользоваться декоративной косметикой, хотя всю жизнь ее очень любила. Тут сыграло роль и то, что муж тоже был толстым. Да, у нас толстая семья, толстая любовь. Зато никому не обидно. Никто никого не попрекнет листиком салата, лишним съеденным кусочком и лишней заказанной порцией пиццы. В этот момент я окончательно покатилась по наклонной. Вот мой вес уже не 101,5 килограмм, а 110. Но я себя успокаивала. Как раз тогда были очень модные передачи на TLC. Я смотрела и думала, мои 110 в принципе еще ничего, потому что есть те, кто весит и 200, и 250 килограммов. Они даже самостоятельно передвигаться не могут. Мне казалось, что на фоне моего роста 110 килограммов смотрится не так уж и драматично. Я еще ничего, и у меня даже талия где-то там просматривается. И я пустилась во все тяжкие. Ела дома, ела на работе. На перекус у меня была парочка батончиков Баунти. Готовить в будние дни я почти перестала. После работы с мыслью «я могу себе это позволить» заходила в самую дорогую кулинарию, покупала салатики, котлеты, тортики, все, что мне хотелось, выходила с тяжелыми корзинами. Делала вид, что мне все равно, как на меня смотрят другие люди. Толстый человек, огромная женщина ростом 1,80 м и весом 110 килограммов с полной телегой еды, которая явно и приводит ее к такому огромному состоянию. Естественно, по выходным мне тоже было лень готовить, поэтому мы заказывали доставки, иногда просто шли обедать в ресторан. И я, как суперсемейная женщина, умудренная жизненным опытом, начала делать консервацию. Мы с мужем закатали огромное количество всяких аджик, огурцов, помидоров, салатов. А потом сдабривали этим все, что мы ели. Если мы готовили, то у нас с самого утра мог быть и стир-фрай. Это кусочки жирной свинины, обжаренные на высоком огне с лапшой и овощами. Вот такое блюдо в выходной моя семья могла съесть на завтрак. Муж тогда увлекся восточной кухней и поэтому все готовил на курдюке. Блюда получались невероятно жирными, и мы сдабривали их каким-нибудь алкоголем. А если уставали и совсем лень было готовить, то закупались пивом на выходные, чипсиками, детям варили пельмени и хорошо проводили время. В тот момент, когда я была в ужасном физическом и моральном состоянии, сработала моя психологическая защита. Если ты много раз подряд не можешь достичь цели, значит, нужно от нее отказаться. И мне казалось, что у меня это хорошо получается. Мы с мужем жили по принципу «ну, вот такие мы толстые, и что теперь?». Но за фасадом так называемого бодипозитива скрывалось очень много всего. Слезы, когда тебя пригласили на свадьбу или какой-то корпоратив, и ты идешь в отделы магазина для XXXL и выбираешь все равно что, лишь бы на тебя налезло, и чувствуешь себя просто ужасно. На обуви с каблуком при своем росте в таком платье я смотрелась, как огромный шкаф. А еще пот. Он сопровождал меня всегда. Всего 5 минут ходьбы по улице, и с меня лилось ручьями, а лицо постоянно было красным. Однажды, посмотрев на себя в зеркало, я испытала ненависть. Но у меня была настолько сильная диссоциация, что я ненавидела не себя, а свое тело, которое меня предало и подвело. Оно не то, которое я хотела. Оно постоянно вредит мне, постоянно толстеет, болеет астмой, не дает мне жить нормально. В тот момент у меня не было понимания, что это я и мое тело. Я ощущала себя не женщиной, а каким-то мешком, набитым жиром. Размер одежды постоянно увеличивается, и моим любимым магазином стал «Спортмастер», потому что там были штаны на резинках и размеры 58, 60 и дальше. Но потом оказалось, во всех этих магазинах очень маленькие примерочные. В итоге понимаешь, что это ты огромная. Мои щеки заставлял пылать ужасный вопрос. Есть ли у вас в отделе большие размеры? В торговом центре ты обходишь магазин за магазином, бутик за бутиком и спрашиваешь это. В конце концов, идея о том, что бодипозитив – это классно, перестала казаться мне привлекательной. Были неприятные косые взгляды и продавцы с непрофессиональными комментариями: «Девушка, у нас таких размерчиков нет». Я говорила себе: «И что теперь делать? Ты перепробовала все, что можно, даже спортзал, и ничего не помогло». Долгое время я пыталась с этим смириться. Наверное, у вас возникает вопрос: «Маша, а когда же начнется книга о похудении? Мы все еще слушаем книгу о потолстении». Книга о похудении начинается в 2017 году. Тогда я была, прости Господи, на пике своей формы. И нашла в том же несчастном спортмастере только два слитных купальника, в которые уместились мои широкоформатные телеса. Это была первая заграничная поездка. В ней я надеялась показать себя бодипозитивной. Вроде бы у меня это получалось. Но я ошибалась. Первый момент, когда я поняла, что не вывожу этот бодипозитив, мы отправились погулять по территории отеля, и я практически потеряла сознание от жары. Напомню, я очень толстая. Второй момент. Мы поехали на местные рынки хендмейда, и я по неопытности надела платье. Рынок длинный, в Турции жарко, и пока я шла туда-обратно, внутренняя сторона бедер оказалась стерта в кровь. А у нас оставалось еще больше половины отпуска, и мне приходилось с этими стертыми ляжками ходить на пляж. Сыпать соль на рану – вот что я ощущала каждый раз, заходя в море. Но это еще не самое худшее. Третий пункт, который разделил мою жизнь на «до» и «после» – одна из причин, почему мы выбрали этот отель, хотя он был дороговат для нас. Мы ни разу не были в Турции, и нам хотелось отдыха на полную катушку, чтобы порадовать детей. Отель привлек нас собственным аквапарком, очень крутым, с множеством горок. Старшей дочери было 11 лет, младшей – 3 года, и они очень просились туда. Мы пошли. Я решила, что скачусь буквально с пары горок, но хватило одной, под названием «Унитаз». В ней есть плоский участок, после которого начинаешь разгоняться. Именно на этом отрезке я застряла. Мои спина и задница оказались настолько тяжелыми, что прилипли к поверхности, и я не двигалась. В этот момент в моей голове пролетела мысль, что меня покажут по телевизору. Российская туристка застряла в аквапарке. Пришлось вызывать службу спасения и распиливать трубу. Эти картины, хоть и промелькнули в моей голове за долю секунды, были просто ужасными. К моему счастью, за мной ехали люди. Они меня подтолкнули, и я все-таки скатилась с этой горки. После этого ко мне пришло четкое осознание. Бодипозитив – это не мое. И так жить больше нельзя. Потому что это уже не жизнь. И я стала думать, как же мне избавиться от лишнего веса, раз до этого мне ничего не помогло. После горки внешне я все еще оставалась толстой. И моя семья, которая ожидала меня внизу, не знала, что я пережила. А мне было невыносимо стыдно рассказать. А знаете, я засорила собой горку, которая называется унитаз. В общем, я была все та же, но уже не была прежней. Горка подействовала на меня, как какой-то портал. Родные заметили, что я растеряна. Но тогда я еще не понимала, что это тот самый момент, который, как в кино, разделил мою жизнь на «до» и «после». Передо мной все еще было мое огромное «до», а к «после» лежала долгая и насыщенная разными событиями дорога. Вернувшись домой после такого эпического фиаско, я не села на новую диету, а стала думать, в чем я ошиблась. Почему мои действия, вроде бы правильные, привели не к снижению веса, а к его набору? После вторых родов я начала с 91 килограмма и перешла к 120. Копнув глубже, я была шокирована беспощадной статистикой, которая гласит, что 95% похудевших снова набирают вес. Но это только половина беды. Вторая половина – они набирают больше килограммов, чем потеряли. И я поняла, что дело не в моей лени или обжорстве. Это не только моя проблема, а системная ошибка. Что-то пошло не так, и не только у меня, а у 95% худеющих людей. Но что именно? Напомню, я по-прежнему была толстой и продолжала думать, как мне из этого состояния выбраться. Меня осенило, что стремление похудеть – неправильная цель, потому что 95% похудели, но не смогли сохранить этот результат. Это было открытием, которое меня, если честно, припечатало. Получается, много денег, времени, ресурсов, сил я потратила не просто впустую, не просто на какую-то фантазию, а на то, что мне навредило. Именно диеты привели меня к весу 120 килограммов. Мне нужно было несколько дней, чтобы свыкнуться с этой мыслью. После чего возник вопрос: а что, собственно говоря, теперь делать? Я поняла, что в первую очередь мне нужно думать не о похудении, а о том, как сохранить результат. Как раз об этом я никогда не задумывалась. И, как я понимаю, те 95%, что снова набирают вес, тоже. Я стала постоянно об этом размышлять, изучала все возможные варианты, но они снова приводили к спортзалу, диетам и так далее. Однако я не сдавалась и однажды решила: буду делать то, что мне по силам. С чего я начала, расскажу дальше. Итак, на собственном опыте и данных 95% худеющих людей я поняла, что существует огромная индустрия, которая продает продукты для тех, кто худеет. Это специальные массажеры, пояса для похудения. Это фитнес-программы с замысловатыми названиями, включающими Burn, Slim и так далее. Само название тренинга кричит о том, что стоит тебе оплатить этот абонемент, и ты на следующий день начнешь стройнеть. Но индустрии выгодно, чтобы 95% людей не худели, а продолжали потреблять диетическую еду и покупать приспособления для похудения. От этого мировые корпорации получают миллиардные прибыли. После такого не самого приятного открытия дело осталось за малым. Найти то, что действительно работает, что не навредит моему здоровью и поможет сохранить тот самый результат. В тот период муж меня просто потерял. Он смотрел на меня со страхом и беспокойством. Со стороны, скорее всего, я выглядела слегка одержимой. Все свободное время я проводила в интернете в поисках ответов на тот самый больной для каждого вопрос: что делать? Я начала осознавать, что временные ограничения приносят временный результат. А мне нужна система, которой я, обычный человек, обычная женщина, мать, человек, который ходит на работу, смогу придерживаться постоянно, каждый день. Я поняла, что стою на пороге огромной работы. Мне нужно создать стройный образ жизни, который не будет требовать невероятных затрат времени и финансов. Что меня всегда убивало в диетах, как при похудении, так и при наборе веса, ты проводишь огромное количество времени на кухне, чтобы есть мало и невкусно. Я поняла, нужно то, что поможет раз и навсегда, даст свободу от скачков «диета-зажор, диета-зажор». И я стала искать информацию не о похудении, а о том, как живут люди, у которых нет лишнего веса. Всемирная организация здравоохранения по питанию дает очень хорошие рекомендации. Но, как говорят мои ученицы, непонятно, как эти сухие и достаточно скупые советы внедрить в свою жизнь на постоянной основе. Например, черным по белому написано, что в день нужно съедать 400 грамм овощей и фруктов. Если бы мне тогда сказали съесть 400 грамм торта, зефира или колбасок к пиву, я бы не удивилась. Но 400 грамм свежих овощей и фруктов каждый день – это было как-то чрезмерно для меня. Самое интересное, что там стояла приписка «минимум». И я очень сильно удивилась. Как-то многовато. Получается, я вообще этих овощей и фруктов не ела. В нашей жизни с мужем начались эксперименты. Я съела один фрукт, средний, 150-200 грамм, и приготовила ужин, как на картинке в соцсетях. Взяла красивый салатник, огурцы, помидоры, зелень, сладкий перец. Получилась вариация греческого салата. Думаю, сильно от него не похудеешь, но раз рекомендуют есть овощи, значит, начну внедрять эту привычку. Мой муж сильно удивился. Как оказалось, я была скрытой угрозой. Раньше я просто что-то читала в интернете и бездействовала. К этому мы привыкли. А тут я уже начала делать что-то. И мой муж, напомню, мой толстый муж, весивший тоже больше сотни, увидев на нашем столе к ужину салат, очень удивился. Причем салат не оливье, не селедка под шубой, а греческий. Он говорит: «Маша, я не козел, а здоровый мужик, мне нужно мясо». А я отвечаю: «Сергей, это вообще не я, это Всемирная организация здравоохранения. Она всем рекомендует есть овощи и зелень». Он возражает: «Хочешь, ешь, конечно, но я не собираюсь». Небольшой спойлер. Сейчас мой муж – стройный, красивый, энергичный мужчина, который не сядет ужинать, если к ужину не будет салата из овощей и зелени. Но тогда до этого момента было очень далеко. Он на меня посмотрел, подумал: «Вроде что-то она затихла, значит, пошла какая-то новая диета. Чем бы дитя не тешилось». Я стала уменьшать порции до 250-300 грамм, вести пищевой дневник. Естественно, мне хотелось есть, потому что раньше мы поглощали пищу в больших объемах. Поскольку от своей порции салата муж отказался, я с удовольствием ела это блюдо за двоих. И при этом повторяла: «Ты знаешь, салат такой вкусный, я прямо с удовольствием его ем». А муж, наверное, обидевшись, говорил: «А я смотрю, у тебя овощерезка хорошо работает». «Да», — отвечала я, — «моя овощерезка работает замечательно». И с тех пор каждый вечер на нашем столе появлялся салат из овощей и зелени, либо другое овощное блюдо. Что я могу сказать? Сначала вас не воспринимают всерьез, над вами смеются, а потом вы побеждаете. Я не помню точную дату, время, число, месяц, но однажды муж все же попробовал салат. И сейчас расскажу о том, как мне это удалось и какие следующие привычки я начала внедрять. Начала с отказа от поздних ужинов. Мы с мужем всегда много работали, поэтому для нас сесть ужинать в 23-24 часа, закончив с делами и уложив детей спать, было абсолютно нормальным. А когда мы начали ужинать раньше, произошел курьезный случай. Я прочитала, что нужно раньше ужинать и раньше ложиться спать. Но поскольку привычки так быстро не меняются, ночной голод к нам приходил в 11 часов. Чтобы его как-то перетерпеть, в то время, когда у нас раньше был ужин, мы с мужем ели яблоки и пили чай с ними. В первое время фруктов нам требовалось много. А теперь представьте комичную ситуацию. На рынок регулярно приходят два человека – не полноватых, не крупненьких, а по-настоящему толстых. Покупают 3-4 килограмма яблок и делают это достаточно часто. И, наверное, у продавцов возникала мысль, что, видимо, мы так растолстели на фруктах. Но яблоки на самом деле помогли. Сейчас для моих учениц есть отлаженная система, которая помогает постройнеть. Я собирала ее буквально по крупицам. Например, однажды мне попалась статья о пользе бобовых. Я приготовила блюдо из чечевицы, потом узнала про нут и тоже включила его в рацион. Когда муж увидел мои первые результаты, то очень сильно удивился, потому что он пытался совратить меня с пути стройности, провоцируя жирняшками-вкусняшками. Но я на его уловки не попадалась, потому что приняла решение. Я хочу, я готова, это мне нужно. А когда женщине что-то нужно, ее невозможно остановить. И, конечно, такая настойчивость вызывает уважение. Потом муж отметил, что я лучше выгляжу, лучше себя чувствую, даже с астмой стало полегче. И однажды на весах показалась цифра 97. А ведь я много лет не видела там меньше сотни. Это была победа. После того, как исчезли 20 килограмм, окружающие стали замечать, что я изменилась. Некоторые говорили, что этого достаточно. «Маша, тебе уже так хорошо. Может, больше не надо худеть?» Но, думаю, такие комментарии получают все, кто стройнеет. Многие спрашивали: «А как тебе удалось?» Потому что долгие годы я становилась только крупнее и толще, хотя рассказывала, что худею. И я отвечала: «Вот такой у меня теперь образ жизни». Люди смотрели на меня непонимающе и говорили: «Маш, слушай, хорош заливать. Давай уже, скажи, что ты сделала. Какие-то таблетки пьешь или баллон в желудок вставила? Или заговор на тебе? Давай, скажи, в чем твой секрет?» Это первое, что меня бесило. Кроме того, пока я искала в интернете разумную, не вредящую здоровью информацию, столкнулась с ужасным явлением. Женщины, которые вели мотивационные блоги в соцсетях и показывали свой процесс снижения веса, снова начинали набирать килограммы. Ты вдохновляешься ее примером, начинаешь худеть, смотришь, а она опять толстеет. Это максимально демотивировало. Создавалось впечатление, что ни у кого нет шанса. Тогда я стала задумываться. У меня ведь получилось. Я наконец-то поняла, в чем проблема тех 95%, и знала, что уже не начну толстеть. А значит, смогу рассказать об этом другим. Когда-то моя одноклассница говорила: «Маша, в тебе живет училка». И я решила дать этой училке шанс. Уломала мужа. Мы купили видеокамеру Panasonic в рассрочку. Он вечерами после работы учился монтажу. И вот так появился аккаунт Марии Мироневич, которая помогает стройнеть. А теперь пора перейти к той системе, что позволила избавиться от лишнего веса мне, моему мужу, тысяче моих учениц. Она поможет постройнеть и вам.